сделал его Смит, служитель Британского музея, в прошлом гравер. С неописуемым рвением изучал он клинописные таблички, доставленные из Ниневии. Вот он прочитывает важный документ, историю царствования Ашурбанипалы. Но прежде чем прочитать летопись, ее надо было собрать, составить из множества фрагментов, из нескольких экземпляров летописи, а ведь некоторых осколков найти вообще не удалось. Из этой летописи стало известно и то, как он собирал свою библиотеку. «Я велел начертать на плитах славные письмена, произведения книжного искусства, которых не изучал ни один из моих предшественников. Я собрал письмена во дворце моем, я разделил их на разделы, и я, царь царей, любимец богов, я умею даже читать их». А вот еще табличка, нецельная, часть отломана, отбита. Ученый читает строки о всемирном потопе. «Слушай, стена, слушай, ты человек из шурупака, построй себе корабль, брось свое имущество и спасай свою жизнь. Возьми с собой на корабль по паре всех живых существ». Смит опубликовал результаты своего исследования, сделал вывод, что существуют библейские легенды, которые древнее самой Библии. Это сообщение вызвало подлинную сенсацию, но и породило множество сомнений. Главное возражение — слишком мал фрагмент, могло быть случайное совпадение. И тогда Смит отправился в Ниневию и, словно иголку в стоге сена, нашел недостающую часть таблички о всемирном потопе. Вот его описание в переводе Дьяконова. «Едва занялось сияние утра, с основания небес встала черная туча. Ходит ветер 6 дней, 7 ночей, потопом буря покрывает землю. При наступлении дня 7-го буря с потопом войну прекратили. Те, что сражались подобно войску, успокоилось море, утих ураган, потоп прекратился. Я открыл отдушину, свет упал на лицо мне. Я взглянул на море, тишно стало, и все человечество стало глиной. Плоской, как крыша, сделалась равнина. Я пал на колени, сел и плачу, по лицу моему побежали слезы». В самом конце поэмы написано: «Таблица 11. О все видавшем. История Гильгамеша. Согласно древнему подлиннику, списано и сверено». Позже была добавлена 12-я таблица, перевод шумерской былины, сюжетно не связанная с остальным. Смит, проживший сравнительно короткую жизнь, он умер от холеры во время третьей экспедиции на восток в возрасте 36 лет, любил повторять, что каждый человек обладает определенными наклонностями, которые при благоприятных обстоятельствах могут озарить остаток его жизни. Таким озарением для самого Смита была расшифровка древних ассирийских текстов и, в частности, находка таблички с описанием всемирного потопа. Из первой экспедиции Смит привез также шумеро-аккадский словарь, несколько фрагментов законов Хаммурапи, календарь, математическую табличку и табличку, где упоминается солнечное затмение. Библиотека в Ниневии содержалась в образцовом порядке. Здесь велась первичная инвентаризация и систематизация ее фондов. Сложившаяся система хранения книг, безусловно, помогла восстановить и прочитать разрозненные произведения. Так каждая книга имела библиотечный штамп. Дворец Ашурбанипалы, царя царей, царя страны Ашур, которому бог Набу и богиня Гасилиста даровали чуткие уши и зоркие очи, чтобы разыскивать творения писателей своего царства. В многотомных произведениях последняя строка предшествующей таблички повторялась на следующей. Кроме того, внизу указывались начальные слова всего произведения. Так на всех табличках эпоса Гильгамеши, который начинался словами «о все видавшем», повторяется эта строчка.